Седьмое. Мари Шувель де Шевиньи. 13 сентября 1916 года. Оба мои сына на фронте с самого начала военных действий. Младший, пулеметчик в Буале-Претер, провел 18 месяцев в окопах. Я пишу вам об этом, чтобы вы поняли, с какой благодарностью я читала в Эвр ваш дневник одного взвода. Мне казалось, что перед моими глазами проходит жизнь моего малыша, который вы один смогли воссоздать с такой яркостью. То, что обычно называют литературой о войне, меня оскорбляет или отталкивает. Ваша книга, месье, а «Огонь», конечно, выйдет отдельной книгой, благородное произведение, честное и смелое. Я хотела бы, чтобы эта книга была в руках всех солдат этой великой войны, всех матерей, отдавших ей своих сыновей. Хотелось бы, чтобы предисловием и дополнением к вашему роману послужила бы статья Мортимера Могре «Пехота», появившаяся вчера в Эвр. Вот, месье, что мне так хотелось сказать вам. Не сердитесь на письмо старой незнакомой женщины. Я сразу поняла, как близки мне ваши мысли, чувства, как прекрасен ваш талант. Огонь достоин самых высоких похвал, и я никогда бы не решилась высказать свое мнение, если бы он не взволновал меня и не поразил бы до глубины души. Да хранит вас Бог, месье».